Глава 10. Пристань. Час спустя, когда до берега полноводной оставалось не больше сотни метров, и сквозь деревья уже виднелась пристань, неподалеку раздался треск и нарастающий топот. Отбросив охапку хвороста, который мы с Даром собирали для сигнального костра, я уже привычно ухватился за меч. Что-то массивное мчалось в нашу сторону, тараном проламываясь сквозь густые заросли. Ветки и листья взлетали облаком мусора, отчетливо прочерчивая путь неведомого противника, для которого, похоже, просто не существовало препятствий. Он пер по прямой. Вздрогнула, осыпая хвою, и со стоном накренилась сосенка толщиной с руку. С нее с возмущенным карканьем взмыла ворона. Честно признаться, со стороны выглядело это жутковато. На нас неслась впечатляющее силище. Но мы с ментором лишь обменялись понимающими усмешками и одновременно посмотрели на обжору. Дожевывая очередную ветку, дай волю, весь лес сожрет. Черепут предусмотрительно подался вперед. Несведущему взгляду тонкопет мог показаться обманчиво медлительным, но лишь до тех пор, пока вокруг было спокойно, и недооценивать его стремительных бросков не стоило. И вот враг наконец появился. Раздвинув последние кусты, на пригорок вылетела впечатляющая туша и на секунду замерла, осматриваясь. Матерый бородавочник. Уровень 6, жизнь 450. Кабанчик на загляденье. Правда, никаких коронок в имени, просто толстый моб. Метра полтора в холке и не меньше двух в длину. Плотное массивное тело покрывала густая черно-бурая щетина с примесью желтоватых подпалин. По хребту тянулась полоса бугристой костяной брони. Рыло оканчивалось грязно-розовым пятаком размером со сковородку. А с двух сторон две пары внешних клыков. Даже не так. Не клыков, а самых настоящих бивней полуметровой длины и с толщиной основания с мой бицепс. Папа-кабан не выдержал избиения подданных и вознамерился отомстить за всю свинскую семейку? Оставалось ему лишь посочувствовать. Для проверки своего состояния мне уже не требовалось разглядывать интерфейс. Научился чувствовать интуитивно. Обе ауры, клинок бури и дыхание ветра, еще не закончили свое действие после последнего боя. Обновление не требовалось. Поэтому я просто замер, ожидая своего выхода. Наши групповые атаки с копытными после 3 с лишним часов тест-драйва свелись к четко отработанной схеме. Раз, два, три. Отвлечение, стопор, завершающий удар. И то, что хряк сейчас оказался больше обычных мобов, не играло роли. За обжорой мы чувствовали себя, как за каменной стеной. «Еще одна консерва пожаловала!» — хмыкнул Дар, не особенно обеспокоившись. Я кивнул, не спуская со зверя внимательного взгляда. Кабанидзе прянул длинными острыми ушами, явно расслышав оскорбление, и резко повернул могучее рыло, уставившись на мага крошечными по сравнению с телом глазами, от которых исходило зеленоватое, как у зомби, свечение. Зафиксировав цель, бородавочник оглушительно взревел и рванул в нашу сторону, с неуловимой быстротой перебирая короткими толстыми ногами. Комья дерна, взрезаемого словно плугом, брызнули из-под здоровенных копыт. Почва под подошвами моих сапог задрожала от тяжелой поступи. А навстречу ему выдвинулась наша боевая платформа. Бодро разогнавшись навстречу бородавочнику, черепут за мгновение до столкновения моментально втянул головы под панцирь и... земля содрогнулась. Абсолютный щит вспыхнул вокруг обжоры радужными всполохами, полностью блокировав урон. А хряка с распоротым краем панциря рылом развернула от удара поперек. Бар его жизни просел на четверть, а из глубоких ран, рассеченных до кости, хлынула кровь. Дальнейшее было делом техники. Черепут отбежал чуть в сторонку и плюнул сразу обоими ртами. Сгустки слюны расплескались по передним ногам врага сотней тягучих прозрачных нитей, переплетаясь друг с другом и мгновенно схватываясь до состояния упругих резиновых жгутов. Обиженно хрюкнув, кабан запутался в собственных копытах, ткнулся пятаком в траву и повалился на бок. Воспользовавшись заминкой, Дар отработанным движением кастанул на него животворящий капкан, и тело несчастного мстителя оплели побеги ядовитой лозы, заставив его оцепенеть еще на несколько секунд. Несколько быстрых шагов, и я уже рядом. Взмах меча — удар в заросшее жесткой щетиной горло. Утробный визг, Снова удар, и я предусмотрительно отскакиваю в сторону. Кровь из пробитой еремной вены бьет фонтаном. С некоторым сожалением наблюдаю, как тело зверя сотрясают предсмертные судороги, а его глаза тускнеют, расставаясь с жизнью. У бородавочника не было никаких шансов против нашей сработанной тройки. Но цифра опыта, полученного за мертвого моба, заставила меня выругаться. Вслух. И вполне членораздельно. «О!» — Дар ухмыльнулся, возвращая посох за спину. «Наконец заговорил?» «Еще бы тот не заговорить!» — хрипло буркнул я, прислушиваясь к работе голосовых связок. Ощущение, как от плохо смазанного механизма. Не удержавшись, пнул хряка в тугой бок, словно это несчастное животное было виновато в моих заключениях. 30 единиц! Форменная издевка!» «Привыкай!» Дара мое возмущение ничуть не тронуло. «Чем выше твой уровень, тем меньше отдача. Результата, которого ты достиг в первые сутки, уже не повторить. Поэтому и важны квесты. Основной опыт теперь будешь получать с них. Иначе заманаешься заниматься лесным геноцидом. Скорее уж, звероцидом. Или свиноцидом. А ты давай, лутай, остряк!» Дар закинул посох за спину и принялся собирать рассыпанный хворост. «А я займусь костром». «Погоди!» Я снова пнул кабана в многострадальный бок. Давно копившееся раздражение требовало выхода, но пинать Дара я еще не был готов, поэтому доставалось хряку. Обжора тоже приблизился к туше. Вытянул левую башку на длинной чешуйчатой шее, понюхал, лизнул окровавленный бок, мне показалось, даже брезгливо сморщился. Но этого, конечно, быть не могло. На роговой морде черепахи-переростка просто нет необходимой лицевой мускулатуры для подобных гримас. «Может, вырежем шмат и соорудим шашлык?» «Вяленое в горло уже не лезет. Дров завались, огонь не проблема. Шампуров настругаю из прутьев». «Не советую, брат Зуб». Дар покачал головой. «Нужно было оставлять экземпляр помоложе, а у этого хряка мясо жесткое, как подметка. Так что лутай и догоняй». Ментор направился в сторону речного берега, сопровождаемый бодро семенящим обжорой, а я прищурился на бородавочника и дал команду развеять. Секундная задержка, и тело поплыло. Плоть просела, кожа истончилась, проступившие кости осыпались прахом. Сколько раз уже наблюдаю, а все равно почему-то жутковато. Интересно, с аватаром после гибели так же происходит? Никаких похорон, экологически чистая смерть. С этой точки зрения мир игры идеален для проживания любого количества существ. Его невозможно загадить отбросами. Увидев результат, хмыкнул. С кристаллом души облом, зато выпал чистый квадратик дубленой кожи. 10 на 10 сантиметров. И аккуратный шмат мяса. И то, и другое тут же отправил в изрядно потяжелевшую котомку. Кожа пойдет на ремонт, как только раздобуду иголку с ниткой. А то одежда после источника, как решето, ветер в дырах гуляет. Как же все условненько-то, мне даже нравится. Вот было бы развлечение, если бы пришлось препарировать эту тушку вручную, чтобы разобрать на нужные составляющие. Выморался бы по самые уши. Кровище, вонище, дерьмище. Так что спасибо благодетелям, реализовавшим такой замечательный механизм лута. И пусть в реальности мне этой тушки для пропитания хватило бы на несколько дней минимум, а ради необходимого опыта придется завалить еще не одного и не два моба, зато чисто, черт возьми. Минимум возни, максимум пользы и удовольствия. Впрочем, пользы пока маловато. Секундочку. А это что такое? Присмотревшись, я опустился на корточки возле бивней, которые почему-то не поторопились распадаться, как остальные части тела. И потрогал ближайшую хреновину пальцем. Часть тут же осыпалась, открыв предмет, при виде которого я восхищенно прицокнул языком. Получен предмет — костяной убийца, кинжал, тип оружия — холодное, одноручное, материал — зачарованная кость, тип предмета — редкий, прочность — 30 из 30, урон — 24-30. Причем кинжал сразу оказался во вполне справных ножнах, из грубоватой на ощупь кожи. И с широкими петлями для крепления на ремень. Я недоверчиво ущипнул себя за бедро. Не, не показалось. Торопливо вытащил оружие из ножен, почему-то опасаясь, что оно тут же рассыплется прахом. Не рассыпалось. Блеснуло белоснежное лезвие. Едва заметный изгиб повторял форму футляра, в котором оно находилось. А материал — что-то вроде металлизированной кости. Отыскав взглядом обломок ветки, рубанул и едва не потерял равновесие. Не ожидал, что сухое дерево разрежет как бритвой. Лезвие оказалось настолько тонким, что исчезало, стоило глянуть на него с ребра, и при этом не чувствовалось хрупким. Вот так подарок. Все-таки у Икса обалденные технологии. Тут взгляд упал на второй бивень. К пристани я подошел довольный как хомяк, запасшийся продуктами на всю зиму. А на моем поясе солидно покачивались два кинжала в ножнах. Дар с комфортом устроился на плоском валуне, который мягким и плотным ковром покрывал темно-зеленый мох. А рядом с ним, на старом кострище, обложенном черными от копоти каменьями, уже весело занимался огнем хворост. Обновки не остались незамеченными. Брови ментора удивленно поползли вверх. Пришлось бросить ему один из кинжалов, дабы удовлетворить любопытство. Маг покачал головой, осматривая приобретение, осторожно проверил пальцем остроту лезвия. Одобрительно хмыкнул и не без сожаления заставил себя вернуть оружие. «Повезло. Свой я брал у Эска. А тебе повезло. Кристаллы сэкономишь. Кинжалы, конечно, не эпические, а всего лишь редкие. Но теперь вижу, что основания для слухов имеются». «Каких еще слухов?» «Хм, тут такое дело. Иногда из мобов с ничтожно малым шансом выпадают вещи не хуже, а то и лучше уника. Лично не видел ни у одного из игроков, находящихся сейчас в локе. Таких вещей нет. Но слухи устойчивые. Собственно, поэтому дубликатор и нужно носить с собой постоянно. Вдруг улыбнется удача». Я скинул котомку и присел напротив. Предусмотрительно наваленных вокруг кострища валунов хватало, чтобы разместить целый отряд. Прежние посетители храма не поленились обустроить место ожидания. «То есть можно и без драки с губителем обойтись, чтобы заполучить толковое оружие?» «Ага, как же!» — ухмыльнулся в бороду ментор. Раскатал губу. «Через губителя проходят все!» «В подземье, кстати, шанс выпадения хороших вещей намного выше. Вывалиться может не только оружие, любой шмот. Кольца, браслеты, ожерелки, часть доспехов. Вот только придется трижды подумать, чтобы использовать дубликатор не по назначению. Сам подумай, если эпический кинжальчик с губителя не достанется, а продублировать уник будет уже нечем. Что станешь делать в новой локе без оружия? Кольцом отбиваться? Проще сразу головой об стенку, чтобы не мучиться. А кроме шуток, как это выглядит технически, Дар? Я о привязке. Допустим, мне снесут башку, и я отправляюсь в репликатор». «Типун тебе на язык!» Дар замахал на меня руками, чуть не сверзившись с валуна. «Погоди, я же чисто теоретически». «Да понял я тебя, понял. Если угодишь в репликатор, то найдешь уник, как и любую привязанную к аватару вещь, в личной вещевой ячейке. Бегать и искать по локе не придется». Ментор задумчиво свел густые брови к переносице, лоб разделили глубокие вертикальные складки. «Вот что. Есть предложение. После храма возвращаемся в ромашку. Как раз к вечеру обернемся. Отдохнем и на свежую голову решим, куда направиться для дальнейшего кача. Вариантов множество, и я тебе их подробно обрисую». «Не возражаю. А с репликатором толково придумано. Тут я заметил, как Дар смотрит на моих костяных убийц, и, подавив вздох, предложил. Возьмешь один? Добыча-то все-таки групповая». «У меня уже есть». С небольшой заминкой отказался маг, тоже решив проявить благородство после недолгой внутренней борьбы. И коротко рассмеялся, махнув рукой. «Да бери уже, бери!» Почему-то снова вспомнилась застава, тот момент, когда мы уходили. Клановцы тоже сидели возле разожженного недалеко от колодца небольшого костра, как мы с Даром сейчас. Общее свойство разумных существ — жаться к источнику тепла и света, даже если вокруг нет темноты и холода. И кроме глубоко неприязненного взгляда Корнета, которым он проводил моего ментора, мне запомнилась также реакция Алисы. Блондинка уже не казалась холодной и неприступной, как во время боя. Выглядела просто обычной невзрачной девчонкой, озабоченной вполне земными проблемами. В одной руке фляга, в другой прутик, которым она ворошила в горящем хворосте. И я не мог не заметить, каким взглядом девушка смотрела на Дара. Будто что-то ему задолжало по-крупному. Иначе трудно объяснить то, что она встала на нашу сторону. Для зама детей куда логичнее было бы болеть за своих новичков. Вот не верится мне в справедливость ради справедливости. Не тот случай. За таким поступком явно стоял какой-то интерес. И Дар это знает. Но не торопится делиться. Интересно, как они сейчас там? Оказалось, что последнюю фразу я высказал вслух. Надо бы поаккуратнее с мыслями. «Не беспокойся, я постоянно оглядывался», — успокоил Дар. «Сигнального луча не видел, так что серьезных проблем там быть не должно. Одна-две разрозненные группы возле источника опасности не представляют. Под благословением что угодно можно перемолоть, а их там 5 человек. Проблемы скорее будут у нас, если на бродячую свору наткнемся». Но не слышал, чтобы они появлялись возле храма. Именно источники — первоочередные цели. Пока они не захвачены, слугам губителя здесь просто нечего делать. И защитники у храма, кстати, помощнее, чем у источников. Все-таки символическая обитель богов. Рядом плеснуло. Хотя обжора находился всего в 2 шагах от береговой линии, из воды виднелась только влажная верхушка панциря. Склон довольно круто уходил вниз. Солидный собственный вес позволял зверю не обращать внимания на сильное течение. Сквозь прозрачную, как слеза, толщу воды, пронизанную солнечными лучами до самого дна, было хорошо видно, как черепут с неизменным аппетитом перемалывает челюстями длинные ленты зеленых водорослей. Похоже, несмотря на полученную в ходе привязки сухопутную модификацию, мокрое прошлое все же давало о себе знать. Обжора полез в воду сразу же, как только оказался рядом. Слух уловил едва слышный металлический звон, и я поднял взгляд. Не пристань, одно название. Истертый множеством подошв дощатый помост 2 на 3 метра, возвышающийся над водой на столбах. На обращенном в сторону реки края грубовато сколоченная П-образная деревянная арка, потемневшая от времени и непогоды, к верхней перекладине подвешен на тонкую цепь, покачиваясь от порывов ветра, бронзовый колокол. Расстояние от пристани до острова — 200 метров. И чем дальше, тем темнее становится вода, что говорило о нарастающей глубине. «Колокол для чего, Дар? Для красоты, что ли?» «Не совсем. Полагается позвонить, чтобы жрецы пригнали плот для переправы на остров. Но народ давно просек, что эти ленивые засранцы звон колокола демонстративно игнорируют. А вот против костра не устоят». Вблизи храма нельзя ничего воспламенять, поэтому обязательно явятся, чтобы заставить затушить огонь. Между прочим, твои приятели здесь уже побывали. Ты о ком? Я непонимающе перевел взгляд на мага. О деде с рыжей. А какого черта им здесь? Дед-клирик. Дар пожал плечами с таким видом, словно объяснил все, что требовалось. Ну и? Эх, деревня! Филин не мог не привести сюда подопечных, потому что один из них после теста на тренировочной площадке оказался клириком. А клиры, да будет тебе известно, особый класс. Считается, что клирик — духовный проводник, частичное отражение сути одного из богов Вселенной Икс. Вера служит им щитом, а мощь богов является их оружием. Кстати, наиболее разносторонний класс. В зависимости от специализации может и танковать, и лечить, и наносить серьезный урон. Насколько я понял, чтобы стать клиром, сам игрок должен быть предрасположен к религиозности. Да, память фильтруется, но основные психологические установки остаются. И такому человеку в первую очередь требуется заполнение пустоты, образовавшейся в душе. Если подумать, то вера в игрового бога дает преимущество, которого истинно верующий человек никогда не достигнет в обычном мире. Например, могущество ощутимо растет с каждым уровнем веры. И это могущество вполне материально. Им можно оперировать. Это же обман, Дар. Я неодобрительно дернул головой. Жестокий и циничный. Подмена понятий. Тому, кто действительно верит, никогда не понадобятся доказательства существования Бога. А может быть, именно в этом суть? Ментор иронично вздернул бровь. Может, в клириков обращаются те, кто ранее сомневался? И здесь они находят то, чего так жаждали. Подтверждение. Зуб, не смотри на меня с таким негодованием. Не я же это придумал. Кстати, именно поэтому ученики Филина и отстали от тебя в уровнях. Дорога длинная. Филин просто маг-погодник. Танковать не в состоянии, а большинство мобов в окрестностях старше новичков. Так что свежеиспеченным детям пришлось избегать с ними встречи, забив на прокачку большой и толстый болт. Стоп. Я поднял ладонь, прерывая поток красноречия мага. Так и не понял, какая связь между классом клира и путешествием к храму. Да, хреново из меня объясняльчик. Дар стащил широкополую шляпу на колени и пригладил взлохмаченную шевелюру. Короче, пока клирик не пройдет посвящение в храме и не будет избран каким-либо божеством, он не обладает никакими магическими талантами. Полный ноль. Только молотом и способен отмахиваться. Да и то не в полную силу. У остальных классов такого строгого ограничения по привязке к божеству нет. Мы можем выбирать покровителей, когда заблагорассудится. Или когда заблагорассудится им. «А ты? Ты-то выбрал?» Скептически поинтересовался я, почему-то не сомневаясь во вполне определенном ответе. Так и оказалось. «Не хочу торопиться». Дар подкинул в огонь сырую ветку, и костер задымил веселее. «Я еще не знаю, куда попаду, когда покину песочницу. Вдруг там, на новом месте, божество, которое станет моим покровителем здесь, в немилости у остального пантеона. Хочу избежать лишних проблем». В этом он весь. Постоянно в чем-нибудь сомневающийся, неизменно строящий какие-то туманные и далеко идущие планы. И постоянно что-то недоговаривающий. «Знаешь, Дар, интересный ты человек». Я медленно покачал головой, не скрывая сарказма. «Да? Из чего же?» Дар сразу насторожился, уловив, как изменилось мое настроение. «Продуманный, до мозга костей». «Не понимаю, о чем ты?» Я пристально смотрел ему в глаза, наблюдая за реакцией, и видел, что ему с каждой секундой под моим взглядом становится неуютнее. Все он прекрасно понимал, хитрый лис. Сколько ни отмалчивайся, а отвечать все-таки придется. «Хочу с тобой кое о чем договориться, и прямо сейчас, братец-ментор. Или ты откровенно отвечаешь на мои вопросы, или ищешь другого ученика. А я рискну пройти подземье с другой группой. С той, где люди почестнее». «Да какая тебя муха укусила?» Возмутился Дар, но как-то без накала. Больше для видимости. «Помолчи. Теперь говорить буду я, а ты слушать. Поначалу я закрывал глаза на твои недомолвки. Информации, в принципе, хватало для знакомства с миром. Но я прекрасно понимал, что ты делаешь и для чего. Выдавая сведения дозированно, ты сознательно привязывал меня к себе, закреплял психологическую зависимость и ловко обходил те щекотливые моменты, опасаясь отпугнуть от своего плана. Устроил все так, чтобы твои проблемы рано или поздно неизбежно стали и моими. Ты даже класс мне навязал, потому что знал, как расположить новичка возле тренировочного голема и что подсказать, чтобы заставить его стать воином. Ты переоцениваешь мои возможности». Маг не выдержал и отвел взгляд, уставившись в костер. «Да хватит уже, Дар!» Я досадливо поморщился. «По большому счету, претензий у меня к тебе нет. Каждый приспосабливается как может. Но кого не встречу, у всех есть претензии к тебе. Так что заканчивай кормить меня байками о разной ерунде и изображать из себя безобидного малого. Сколько ты говоришь здесь? 5 дней всего. Надо постараться, чтобы так настроить против себя кучу народу. Так что у тебя за дела с корнетом?» Лицо мага приняло скорбное и задумчивое выражение. Подкинув пару веток в костер, он повернул голову к черепуту. Я уже знал, что между питомцем и хозяином очень сильна ментальная связь, поэтому не удивился, когда черепут без всякой видимой команды прекратил свой вечерний завтрак и оттолкнулся от дна, всплыв с шумным плеском. Но наблюдал настороженно, прикидывая, пора уже хвататься за меч или стоит подождать еще немного. В нападение не верилось. Дар, конечно, еще тот жук, но прикончить новичка вряд ли входило в его планы. Быстро загребая лапами, танкопет устремился прочь от берега. Из души камень свалился. «Куда это ты отправил обжору?» «На остров», — пожал плечами Дар. «Надоело ждать, когда очухаются жрецы. Игрокам без разрешения на территории храма появляться запрещено, но на питомца этот запрет не распространяется. Пусть там поднимет легкий переполох. Не беспокойся, здесь безопасно». «Я все еще жду ответа, Дар», — терпеливо напомнил я, не желая повышать тон без необходимости и обострять ситуацию. «Ладно». Он снова взлохматил пятерней волосы, заметно нервничая. «Сегодня вечером Корнету предстоит поход в подземье губителя». Наш обжора его впечатлил. «Редко кому удается приручить такого могучего зверя. А о моем плане насчет двойки в Локе не знают только слепые и глухие». То есть, пока я находился в отключке, он предложил себя вместо меня. Я мысленно выругался. Следовало предположить нечто подобное. «И почему ты с ним не пошел? Он воин 8-го уровня. Ты сможешь составить с ним пару уже сегодня. Это ведь выгоднее, чем натаскивать меня. Только не уверяй, что кинуть меня не позволила совесть». «Так трудно поверить». Дар через силу рассмеялся. «Не все определяется выгодой, брат Зуб. Я не люблю, когда мне диктуют условия. А Корнет не договаривался. Он именно диктовал условия. И пригрозил устроить мне веселую жизнь, если я не соглашусь. Срок на раздумья до 6 вечера. После чего ультиматум вступит в силу». «И что он может сделать?» «Вот черт, чем дальше в лес, тем больше дров. Все оказалось еще хуже». «Убить?» «Кстати, все забываю уточнить. Сколько времени требуется куратору, чтобы найти и наказать виновного?» «Очень немного», — сознанием дела заверил Дар. «Где бы ты ни находился, господин Эско тебя найдет. И ты неприятно удивишься, насколько быстро это произойдет». «А день у Корнета какой?» 7-й. Предпоследний для данжа». «Значит, убить тебя лично он не посмеет». Я задумчиво покачал головой. «Ему это просто невыгодно. Если куратор отправит его в репликатор, то поход в данж сорвется, и переиграть будет невозможно. А сам Корнет сильно рискует отправиться в Инферно. Ты ведь так мне рассказывал?» «Так-то так, но Корнет лишь часть проблемы. Он может подключить клан. Алиса пока колеблется, но может и уступить. Убивать ведь лично не обязательно, когда имеется масса способов организовать несколько несчастных случаев по числу жизней у провинившегося. И желающие нередко находятся. А что им даст чужая смерть? Только опыт? Или еще какие-то дополнительные преимущества, о которых я не знаю?» «Вот веришь, ничего, кроме морального превосходства». Дар поерзал на валуне, меняя положение тела. Горько усмехнулся. «Полагаешь, сюда мало попадает индивидов, готовых убивать ради самого процесса? Ограниченное число сейвов для таких не более чем сдерживающий фактор, как намордник для пса. Еще один фактор — увеличение времени возрождения после каждой смерти на 6 часов. Первый раз ты из репликатора выходишь через 12 часов. Второй раз — 18. Третий раз... Погоди, какой третий раз? Разве последняя жизнь не окончательная?» «Не ты один путаешь сейвы с жизнями, брат Зуб. Сейв — это возможность возрождения, и у нас их ровно 3. Плюс жизнь, которая у тебя уже есть сейчас. Но ты меня перебил». «Так вот, не каждый готов рискнуть потратить 3 суток на 3 возрождения. Это, считай, гарантированный срыв возможности вовремя убраться из Локи. Поэтому обычно все риски заканчиваются после первой смерти. Хорошо отрезвляет. К сожалению, парочка адреналиновых придурков на 3 десятка игроков — обычное явление. Всегда найдутся желающие сделать за кого-то грязную работу». «Не хватит таких у детей, найдутся желающие в котах. В определенных вопросах кланы всегда смогут договориться». «И господин Эско это оставит безнаказанным?» «Если ты, к примеру, спрыгнешь в пропасть, чтобы избежать медленной и мучительной казни, да, это возможно. Бейся или умри бесславно, это тебе выбирать. А если проявишь чудеса изобретательности и выкрутишься из организованных ловушек, клан может назначить торпед, игроков, которые будут атаковать, пока твои сейвы не закончатся. Куратор их, конечно, накажет, отправит каждого из убийц в репликатор. Но ты-то в итоге потеряешь все. Именно это Корнет тебе и пообещал? Клановую вендетту?» Я досадливо дернул головой, не сомневаясь в ответе. «Да». Ментор умолк, и на минуту повисла гнетущая пауза. Потрескивал, выбрасывая искры и клубы дыма, костер. А я сидел и смотрел в сторону реки, лишь бы не смотреть на Дара. Чувствовал, что от охватывающего душу бешенства сейчас сам снесу магу дурную башку, не дожидаясь, когда это сделает Корнет. Не потому, что он оказался в такой ситуации, а потому, что утаил от меня. Сидел и наблюдал за Черепутом. Основательно разогнавшись, тот уже достиг середины течения, а за его панцирем тянулись две пенные расходящиеся струи, словно за быстроходным катером. «Но все же ты не согласился». Я первым прервал молчание, обуздав эмоции. «Насколько велика личная неприязнь? Или я чего-то не знаю? Откуда это все началось, Дар? Не на пустом же месте? И какого черта ты так спокоен? Да еще скрывал, пока я тебя не припер к стенке». «Спокоен?» Лицо мага вдруг исказило судорожная гримаса гнева. Очередной прут, который он собирался подкинуть в костер, хрустнул в пальцах, переламываясь. Контраст по сравнению с привычной добродушной маской был столь разителен, что у меня по коже мурашки побежали. «Спокоен? А тебе не приходило на ум, брат Зуб, что мое внешнее спокойствие — лишь защитная реакция психики? Что когда не понимаешь происходящего, то приходится делать вид, что все в порядке, ради сохранения душевного равновесия. Просто чтобы жить дальше. Поверь, сейчас я не лгу. Стоит мне дать волю чувствам, и я просто начну сходить с ума. Я, как и ты, не понимаю, как здесь оказался и как из этого дерьма выбираться. Просто я лучше умею притворяться. Но это не означает, что меня ничего не беспокоит. Нам дано только одно направление, но верно ли это? Может быть, правильный путь лежит через инферно, а мы как бараны прёмся в этот данж, слепо подчиняясь общей схеме?» «Объяснись, откуда у тебя такие мысли насчет инферно?» — настороженно уточнил я. «Да, это я так, в порядке бреда». Дар устало отмахнулся. Короткая вспышка словно выпустила из него всю энергию. Маг задумчиво уставился в костер, машинально поправил тлеющую ветку, вывалившуюся за камни. «Говорю же, мне это внешнее спокойствие дается непросто. Ладно, расскажу остальное, в качестве жеста доброй воли. Просто это личное, Зуб, и тебя как бы не касалось. С другой стороны, ты прав. Все, что имеет отношение ко мне, повлияет и на тебя. Давай суть, без отвлеченных рассуждений, а то протрындим тут до вечера». «Суть в том, что я, Алиса и Гонор, мы все из одного призыва». Я едва успел прикусить язык. Ничего особенного в этой новости я не увидел, но лучше пусть говорит, а то снова свернется, как улитка в раковину. Гонора под свое крыло взяли камышовые коты. А нашим с Алисой ментором стал Жальник. Не удивляйся, ты просто не знал Жальника. Ему оба клана не указ. Он мог себе это позволить. Мужик резкий, жесткий и очень сильный. Выше 2 метра ростом и килограмм под 120 весом. Сплошные мускулы. Геракл собственной персоной. С ним просто никто не рисковал связываться. Игровые параметры начальных уровней — просто жалкий довесок к его настоящей силе. Он бы и 3 новичков забрал, и никто бы не пискнул. Но по правилам больше 2 нельзя. После тренировочной площадки выяснилось, что я боевой хил, а Алиса — рога-следопыт. Он добросовестно довел нас обоих до 5 уровня, а затем бортанул девчонку, как не отвечающую его планам по двойке. А сам-то он был какого класса? Разбойник со специализацией исследователь. Если коротко, танкоспек. Танкоспек? Уроги? А чему ты так удивляешься? Защитные ауры, которыми владеет исследователь, дадут фору и по защите, и по урону иным воинским специализациям. Просто поверь на слово, я видел Жальника в деле. Надо быть особенным, чтобы получить такую специализацию от системы. Тогда я на его месте тоже выбрал бы чистого хила. Я понимающе кивнул. Дело даже не в этом. Жальник забраковал Алису именно как игрока, а не потому, что она рога. Решил, что девчонка слишком импульсивна и своевольна, и крепкая пати с ней не получится. Что подведет в сложный момент. Так как привыкла к повышенному мужскому вниманию и постоянным поблажкам. Сам понимаешь, в таких ситуациях всегда срабатывают 2 стандарта. За один и тот же промах парень получит в зубы и утрется, усвоит урок. А девушку еще и успокаивать придется, утешать, что она не виновата, что в следующий раз у нее все получится как надо. Смотря какую девушку. Я усмехнулся, покусывая сорванную травинку. Они, понимаешь ли, тоже разные, как и парни. «Да-да, это я все понимаю. Досадливо отмахнулся Дар. Дело в том, что тут еще чувства примешались. Алиса неровно к нему дышала, ее внимание было немного навязчиво. А ментора скороспелые чувства не то чтобы заставляли нервничать, не такой он человек, но досаждали. «Любовь с первого взгляда?» — я недоверчиво хмыкнул. «Тип того». «Действительно в это веришь?» «Ты просто не понимаешь. У аватаров физиология иная, чем у обычного человека. С нами здесь все происходит ярче, сильнее. Гормоны могут стукнуть в голову в любой момент. Влюбишься, сам не поймешь, как и почему. Запросто можешь стать заложником не кстати проснувшихся чувств. Как Алиса. А отвергнутая женщина — смертельно опасная сила». «Вот именно, Дар. По логике вещей она должна на тебя злиться. Ты же дорогу ей перешел, пусть и не сам лично. А девушка, наоборот, возле источника встала на нашу сторону. С чего такая доброта? Или я что-то не так понял?» «Может, просто дослушаешь историю, прежде чем закидывать скоропалительными вопросами? Зараза! Пойду все-таки в колокол звякну. Парома все нет, а время идет!» Ментор нахлобучил на голову шляпу, порывисто встал и потопал к пристани, оставив посох и котомку рядом с костром. Я окинул реку взглядом, озадаченно вскинул брови. А обжора-то куда запропастился? Ни малейшего следа на воде, на берегу острова Танкопета тоже не видно. Мысленно чертыхнувшись, поднялся на ноги, чтобы увеличить обзор. В кусты на острове успел заныкаться. Все бы ему жрать, куда только вмещается. Маг быстрым шагом потопал по загудевшему под сапогами по мосту. Несколько раз силой дернул било колокола. Протяжный звон вязким медом потек над рекой, приглушая все прочие звуки. А я стоял и мрачно раздумывал над тем, что утаил от Дара сам. И когда он, отпустив веревку колокола, обернулся, я решился. Как бы там ни было, мы сейчас в одной связке, и наши проблемы стоит решать сообща. Иначе я ничем не лучше его. «Знаешь, Дар, я тоже был не до конца откровенен. Если уж выкладывать на чистоту, то у тебя со мной тоже могут быть проблемы». «О чем ты?» Он озадаченно замер посреди пристани. «О том, что за мной охотится персональный убийца. Сейчас поясню». «А, ты об этом?» И Дар вдруг улыбнулся, как раньше, широко и открыто. «Да это для меня не секрет». Я никак не ожидал того, что произойдет в следующую секунду. Тягуче затихающий звон колокола заглушил шепот летящей стрелы. Я увидел ее лишь тогда, когда стрела вонзилась магу под подбородок, и черное древко толщиной с палец погрузилось в шею почти по самое оперение, грязно-белое, как снег после оттепели. Удар крутанул Дара вокруг оси, продемонстрировав окровавленный наконечник, жутко торчащий из шеи сзади. Нелепо взмахнув руками в попытке удержаться, маг оступился и рухнул с края пристани. Его тело с плеском ушло под воду, оставив на поверхности лишь мокрую соломенную шляпу, которую тут же подхватило и понесло прочь быстрое течение.